Эпилог. Ни на одном из экзаменов я не волновалась больше, чем сейчас. Да что там. Я не волновалась так, даже когда знакомилась с родителями Дэриана. Моя личная, только подумать, горничная, заканчивает свадебный образ, прикрепляя мне на голову шикарную фату. Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что такой я не видела себя никогда. И если бы не осталась тут, никогда бы и не увидела. И не была бы настолько счастлива. И еще много чего бы лишилась. Я уверена, что сделала правильный выбор. Родители Дэриана очень радушно приняли меня, даже несмотря на то, что, по сути, у меня не было за душой ничего. Ни приданного, ни семьи. Впрочем, насчет семьи они, возможно, и порадовались. Потому что матушка Лери еще долго негодовала, почему ее любимая доченька отказывается иметь что-то общее с ними. Когда она прислала юристов в надежде стрясти с меня теперь невесты, а потом и жены богатого наследника денег, ссылаясь на то, сколько потратила на мое воспитание, я передала своим адвокатам личные дневники Лери. Естественно, без последней страницы. Все закончилось еще до суда, потому что госпожа Лефрон до чертиков испугалась, что еще и с нее за мои моральные страдания могут стрясти. Когда я попыталась узнать, в чем же была главная причина ее ненависти к собственной дочери, выяснилось, что у матушки Лери на тот момент был очень богатый любовник-покровитель, который бросил ее из-за беременности. Так она и винила всю жизнь старшую дочь в этом. Моя фраза, сказанная в запале, оказалась для нее тем спусковым крючком, после которого женщина уже не могла остановиться и решила окончательно растоптать жизнь Лери. А в итоге осталась у разбитого корыта сама. Нам с Дэрианом удалось на отлично защитить выпускной эксперимент, а я сдала все выпускные экзамены. Конечно, это не красный диплом, но ощущение, когда ты умеешь управлять магией, можешь одним щелчком пришить пуговицу и зажечь камин, намного ярче и интереснее. К тому же, кто сказал, что мое обучение на этом будет окончено? Я всерьез намерена стать одним из лучших королевских портальных магов. Когда отчислили Ванессу, отправив на принудительное лечение, вместо долгого срока за решеткой, ее подпевалы сами подошли просить прощения. Не могу сказать, что я так уж простила их, но мстить им было совсем некогда, потому что мы с Дэрианом активно занимались подготовкой к свадьбе. «Ну ты как, готова?» Сава в нетерпении заглядывает ко мне в комнату. «Там уже Дэриан весь извелся». «Так уж Дэриан. Или ты сама?» — подкалываю ее я. Руперт, дракон, которого она так сильно хотела привязать к себе меткой, сегодня тоже был приглашен на нашу свадьбу. Потому Сава чуть ли не больше меня крутилась у зеркала. Я очень надеюсь, что у нее все срастется и без этого ритуала. Главное, чтобы тот злополучный блокнот где-то затерялся и не встретился ни одному дракону. Обряд проходит в большой фамильной часовне, где собралось столько народа, что они все не вмещаются в мое поле зрения. Конечно, он по большей части является формальностью, потому что мы были связаны раз и навсегда там, в хранилище артефактов. Но кто отказывается от праздника, правда? Сава оставляет меня у входа в часовню, расправив длинную фату, скользящую за мной по полу, и скрывается в толпе. А я, еле усмиряя биение сердца, иду по длинному проходу к двум обелискам, у которых меня ждет Дэриан. Среди приглашенных есть уже знакомые студенты и некоторые преподаватели. Но ректор вежливо отказался, сославшись на какие-то проблемы в академии. Жаль, конечно, но я уверена, что мы встретимся с ним еще не один раз. Краем глаза замечаю Теймара, который сидит чуть в стороне от обелисков. Мы с ним стали замечательной командой, когда я поняла, как его умение чувствовать разломы в пространстве и времени можно использовать для перемещения разных объектов даже на большие расстояния. «Ты невероятно прекрасна», — шепчет Дэриан, не сводя с меня восхищенного взгляда, когда я, наконец, дохожу до него. «Ты тоже ничего?» — улыбаюсь я в ответ. Мы переплетаем наши пальцы, приносим брачные клятвы на обелисках, а потом, официально названные мужем и женой, погружаемся в водоворот поздравлений праздника. «Ты знаешь, как бы невзначай, говорю я, когда мы оказываемся с Дэрианом наедине. Мне кажется, я немного устала. отнести тебя куда-то?» — обеспокоенно спрашивает он. «Нет, мы пойдем вместе». Произношу я и выстраиваю по подсказке Теймара портал прямиком в нашу спальню. «Что ж, это лучше, чем путешествие в гиблые северные топи», — припоминает мне Дэриан свое первое перемещение. «Гораздо лучше. Потому что там, где ты, всегда идеально. Даже если сначала кажется, что это проблема. С каждой секундой рядом с ним я все больше убеждаюсь. Все, что произошло, не случайно. И детям я буду все же рассказывать сказку со счастливым концом».